Глава 6. Приготовить званый ужин за такой короткий срок? Да он с ума сошел! Мне даже показалось, что я ослышалась. Он же должен понимать, что это невозможно. «Званый ужин, Эдуард?» — глупо переспросила я, все же надеясь, что неправильно его поняла. Сердце так стучало, что казалось, разорвется. Клянусь, это было бы лучшим выходом для меня. Силы уже на исходе. «Да. А что тебя удивляет?» — спокойно спрашивает он, как будто говорит не о званом ужине, а о том, что ему приготовить на завтрак. Неужели он не понимает, что все меня удивляет, начиная с того, что щедрины через 6 дней, а ужин за такое время одной не подготовить? Это даже если не брать во внимание, что мне самой нужно готовить еду. Целых 12 блюд, по 3 перемены. Но кроме этого есть еще много чего. Подписать и разослать приглашение, достать посуду, проверить, перемыть все, почистить серебро, позаботиться об украшении гостиной и столовой. Я не справлюсь, и Эдуард это знает. Странный способ показать мою никчемность. В этом случае, унижая меня, он унизится сам. Обычно приглашение рассылают за 3 недели, а тут осталось всего 6 дней. Набралась смелости возразить ему. «Да, ты права». Он сделал вид, что задумался. «Соберем самых близких. 12». 12 человек? Так это обычный званый ужин. Более приглашать даже неприлично. А он делает вид, что облегчает мою участь. Или, может, в Корнуолле другие правила? «Прости, Эдуард, у нас в Лорингии званый ужин должен состоять из 12 человек. Больше приглашать уже неприлично, и приглашение нужно разослать за 3 недели. Все же решилась я с ним поспорить, а иначе все сорвется, и Эдуард обвинит меня. Да он в любом случае обвинит меня, так что остается шанс быть услышанной. Раньше неучтиво, а позже значит, что мы вспомнили о гостях в последний момент. «Как у вас там все сложно», — усмехается он, а я делаю вид, что у них не легче. Я напишу тебе завтра список, кого следует пригласить. Подпишешь и разошлешь приглашение. Достучаться до Эдуарда равносильно, что ждать помощи от богов. И то, и другое бесполезно. Остается только смириться со своей участью и попытаться сделать так, чтобы муж не смог придраться. Горькая улыбка коснулась моих губ. Когда не к чему придраться. Эдуард свирепеет еще больше. «Ты же понимаешь, что я одна не смогу подготовить ужин на 12 персон!» Делаю я последнюю попытку донести до мужа всю абсурдность ситуации. «Это просто нереально! Званый ужин готовят больше месяца, а ты мне даешь всего 5 дней!» «Не преувеличивай!» Отмахивается он от меня, словно от надоедливой мухи. Я решила, что терять мне уже нечего, потому что он специально поставил меня в безвыходную ситуацию. И еще я сама должна буду приготовить 12 блюд по 3 перемены. В моем голосе пробивается отчаяние. Я не смогу это сделать. Предупреждаю сразу, чтобы ты потом не говорил, что я тебя подвела. Хотела еще добавить, что нормальные хозяева приглашают поваров для подготовки званого ужина. А тут сваливает все на мои плечи. «Хорошо. Дозволяю, чтобы Мэгги тебе помогла. И даже...» Он задумался. «Я дам тебе в помощнице Бонни». «Как благородно! Это не спасет ситуацию, но все же я буду не одна». «Благодарю, Эдуард», — склонила я голову перед мужем. «Он любит такое выражение покорности». Пусть Мэгги приготовит все, как у твоей тетки в рецептах, а ты сама испечешь ваш семейный щедринский кекс. После его слов я облегченно вздохнула. Я любила печь и, часто помогая кухарке, пекла хлеб. Выпечка меня успокаивала, и уже не казалось, что я никчемное существо, живущее за счет мужа. Этим внезапным званым ужином Эдуард хотел показать, что я ни на что не способна, что я плохая хозяйка, как он твердит, каждый божий день. Мы не устраивали званых вечеров с того самого момента, как я привез тебя сюда», — вдруг разоткровенничался муж. «Признаться, я даже сейчас не уверен, что ты справишься». Я смотрела на него и не понимала. Мысли разбегались, как тараканы на грязной кухне, и были такими же неприятными. Неужели он решится меня опозорить? Открыла была рот, чтобы возразить, но тут же его захлопнула. Не хватало мне еще перед сном получить затрещину. Хочет считать, что я никчемная? Пусть, лишь бы уже перестал изводить меня своими домыслами. «Я справлюсь», — решительно заявила, дрожа от страха. Чтоб пусто было тетке Ядвиге, она знатно нагадила мне своим письмом. «Подготовь мне меню званого ужина, да экономь», — грозно приказал Эдуард. «Никаких этих новомодных штучек. Завтра с утра покажешь мне». Хотела спросить, что он понимает под новомодными штучками, но воздержалась. Узнаю лучше у Бонни или Мэгги. Он забыл, что только что говорил мне, что на завтраке его не будет. Напомнить об этом я ему не рискнула. Да и зачем? Чтобы придумал мне еще какое-нибудь задание. Я себе не враг. «Думаю, что я приглашу матушку пожить с нами, чтобы она помогла тебе разобраться во всех нюансах жизни в Корнуолле», — заявил он, словно оказывает мне благодеяние. «Если же его мать хотя бы наполовину такая же, как сын, то я просто не доживу до второго письма Аманды. Они вдвоем угробят меня этим своим званым вечером». «Эдуард, зачем утруждать твою матушку?» — осторожно начала я. «Я вполне справлюсь сама, а если что-то не так, то ты меня направишь». «Еще не хватало, чтобы я тратил свое время, объясняя тебе то, что должна была вбить в твою пустую голову тетка». Сел на своего любимого конька Эдуард. «Тебе нужна твердая рука, но я не могу вникать в эти домашние дела. За все это время ты так ничему и не научилась». Я тяжело вздохнула, переубедить его не получится. «Матушка прибудет к нам завтра, организуй достойную встречу. И прошу, не опозорь меня». Эдуард быстрыми шагами вышел из комнаты, а меня ноги не держали, и я осела на пол там, где стояла.